Девушке были видны лишь головы этих гостей, и, судя по головным уборам, то были люди духовного звания. Едва лишь Максим услышал, что к нему во двор пожаловали священники, как тут же быстро оглянулся на Любашу, и она поняла, что он заметил ее появление на крыльце, хотя и делал вид, будто вовсе не смотрит в ее сторону. Она не стала дожидаться, когда гости въедут во двор и поприветствуют князя, ушла в свою комнату. Решила, пусть Максим, если нужно, сам за ней пошлет. А если не захочет, чтобы она присутствовала, значит, так тому и быть. На всякий случай, осмотрев себя в зеркало и убедившись, что выглядит хорошо, Любаша уселась за вышивание. И тут к ней в светлицу вбежала Груня и, тараща глаза, прошептала. «Там три священника пожаловали, такие важные. Требуют, чтобы ты, боярыня, вышла к ним для беседы». «А почему они сюда приехали?» — удивилась Любаша. «Не знаю, госпожа. Я только слышала, что они от Иосифа Волоцкого». Любаша заволновалась, решив, что Иосиф с митрополитом снова возобновили дело о ереси и каким-то образом проведали, что княгиня Раздольская, живя в монастыре, участвовала в еретических беседах. Любаша накинула черный платок и, смиренно опустив глаза, вошла в большую комнату посередине дома, где хозяева всегда принимали самых почетных гостей. Главным среди лиц духовного звания был архимандрит Митрофан, о котором говорили, что он скоро станет духовником великого князя. Отец Емельян был священником из Успенского собора, а отец Сава — из Волоколамского, где находилась обитель, основанная Иосифом Волоцким. Именно оттуда все трое сейчас и направлялись в Москву, а по пути заехали в имение князя Раздольского. Любаша поприветствовала важных гостей глубоким поклоном, поцеловала, согласно обычаю, руку владыке, затем предложила угощение. Но священники отказались, что было плохим признаком. Скромно усевшись на край скамьи, Любаша не выдержала и скосила глаза в сторону Максима. И даже вздрогнула. Его пристальный, испытующий взгляд словно прожигал ее насквозь, до самых темных глубин души. Любаша внутренне сжалась и подумала о том, что, наверное, из-за ее проступка теперь достанется и князю. «Скажи нам, чадо», — обратился к ней отец Сава, который был старше других по возрасту и пользовался особым доверием Иосифа Волоцкого. «Скажи откровенно, хотела ли ты принять монашество?» «Хотела, батюшка», — ответила Любаша, слегка охрипнув из-за волнения. От горя я чуть было не тронулась умом, и только Господь меня просветил. В монастыре ко мне вернулись память и разум. «Так-так», — довольно сказал священник, постукивая пальцами по столу. «Мы знаем, что ты готовилась к постригу, но в последнюю минуту за тобой приехал твой муж и забрал тебя из монастыря против твоей воли». «А откуда вам все известно?» — невольно вырвалось у Любаши. «Игнатий Засекин донес», — хмуро ответил Максим. «Да, Засекин виделся с владыкой Иосифом, когда сопровождал великого князя на Богомолье», — кивнул Сава. «А потом мы поехали в Ооновский монастырь, а там мать игуменья и другие монахини подтвердили, что ты боярыня, и в самом деле не хотела уезжать из обители. Боярин увез тебя силой». «Это неладно», — пожевав губами, изрек отец Емельян. «Владыка Иосиф не одобряет, когда мужья чинят препятствия женам, желающим принять постриг. Даже если этот муж очень знатный, князь и воевода». Тут священник хмуро взглянул на Максима из-под густых бровей. «Все равно христианка имеет право уйти от него на службу к Богу». «Вот мы и явились узнать твою истинную волю, боярыня», — заключил владыка Митрофан. «Не бойся, князя, мы тебе защита, говори правду». «Какую правду?» — растерялась Любаша. «Неужто не поняла?» — отозвался Максим, — и губы его искривились в горькой усмешке. «Владыки за тобой пришли. Игумен Иосиф и митрополит позволяют тебе покинуть мужа и стать черницей, как ты хотела. Уж верно, и великий князь не станет этому противиться». «Не станет», — сурово подтвердил Митрофан. И тут Любаша поняла, отчего так странно, обжигающе смотрит на нее Максим. Князя страшило не обвинение в ереси, а тот выбор, который предстояло сделать его жене. Любаша могла теперь беспрепятственно осуществить то, к чему стремилась целый год — стать навсегда свободной от обид, унижений,